Глава 15. Утро беспощадно. Каждый день, независимо от того, хочешь ты или нет, оно наступает и заставляет тебя снова встретиться лицом к лицу с прежними проблемами и лавировать между новыми. Вот и мой день начинается не с самого приятного. Его начало ознаменовывает звонок мужа. Распахнув веки, смотрю на мигающее на дисплее имя супруга и не тороплюсь отвечать. С одной стороны, меня грызет тревога за детей. Я не разговаривала с сыном и дочкой уже несколько дней. Но с другой я понимаю, что Влад звонит, чтобы просто поиздеваться надо мной. Но ответственность и материнский инстинкт берут верх, и я принимаю вызов. Что же тебе не спится в такую рань на отдыхе? Готовлюсь к очередному ведру помоев. И тебе доброе утро, солнце. Надо же. Хочу съязвить, но прикусываю язык, дожидаясь того, чем в итоге хочет осчастливить меня муж. После прошлого разговора с Владом я сделала выводы, что теперь нужно быть как можно более осторожной с ним. Что? Ничего, просто не ожидала, что ты осчастливишь меня звонком. Зря ты так, Уля, я скучаю. Его голос сквозит тоской. Будто между нами не встала моя лучшая подружка, с которой он изменял мне и заделал ребенка. Закусываю губу, чтобы сдержать подступающие глазам слезы. Я тоже скучаю, безумно. У меня сердце разрывается от тоски и боли. Но я скучаю по своему Владу, тому, кто любил меня. Носил на руках и не замечал других женщин. Тому самому Владу, что сам вызвался идти со мной на первые роды, и который наравне со мной нянчился с сыном, а затем с дочкой. Тому самому Владу Лескову, что без проблем оставался с младенцем дома, когда я понимала, что еще немного и сойду с ума от усталости и недосыпа. Он отправлял меня в спа или с подружками в кафе. Супруг всегда очень четко улавливал перепады моего настроения и вообще очень оперативно реагировал на мои просьбы. И как из моего идеального мужа он превратился в предателя? Что я сделала не так? Где провалилась как жена? Куда исчез мой Влад? Все эти мысли разъедают меня. И еще горше становится от того, что ничего и никогда не будет, как прежде. Даже если Влад раскается и будет ползать на коленях, а я постараюсь его простить, забыть о его подлости я все равно не смогу. Этого мне никогда не забыть. «Почему молчишь?» Прерывает он затянувшееся молчание, так и не получив от меня никакой реакции. «Я просто не понимаю, к чему все это. Свое решение я озвучила, Влад». «Ты была на эмоциях». «Ты серьезно собираешься говорить об этом по телефону?» Сажусь на кровати, чувствуя, как в груди разгораются затухающие угли. Если бы ты хотел поговорить, то не сбежал бы с детьми черт знает куда, а как мужчина встретился бы со мной и поговорил, глядя в глаза. Ты выставила меня за дверь. И поэтому ты, как обиженный мальчишка, решил назло маме отморозить уши, так? Решил помирать так с музыкой? Я решил дать тебе время остыть. Нет, дорогой. Уехав, ты мне лишь подсветил то, насколько ты изменился и каким беспринципным стал. Тот Влад, которого я любила, мой Влад, никогда бы не стал манипулировать детьми, и, конечно же, он не спутался бы с моей лучшей подругой. Ульяна, это все ерунда. У нас с тобой семья, и мы обязательно преодолеем все сложности. В его голосе сквозит отчаяние. А ребенка, заделанного на стороне-то, куда денешь? Угрозы твои тоже предлагаешь мне забыть? Или, быть может, стереть из памяти то, как ты любезно попросила меня извиниться перед твоей подстилкой? Это все лишь для того, чтобы ты не наломала дров, а детей я забрал, чтобы наглядно показать, какой может быть твоя жизнь в случае развода. Последние его слова оседают в сознании какой-то липкой, вонючей субстанцией, которую не вымоет из моей памяти даже промышленный клининг. Подожди. Обрываю я его, давая себе возможность переварить услышанное. Это что я сейчас услышала? Ты снова угрожала мне? Черт, Уль, просто давай не пороть горячку. «Верни детей, Лесков, и пока их не будет дома, не смей мне звонить. После такого я не только с тобой разговаривать не стану, да я на одном поле с тобой справить нужду не решусь». Сбрасываю вызов и откладываю телефон в сторону, игнорируя его дальнейшие звонки. Внутри все клокочет от злости и решимости щелкнуть по носу этого взорвавшегося ублюдка. Поднимаюсь на ноги и иду на кухню, выпивая залпом стакан воды. С помощью дыхания успокаиваюсь. А затем нахожу визитку мужика из салона и набираю его номер. «Вы в своем уме видели, который час?» Доносится до меня шипение из трубки. Тогда я сверяюсь с часами и морщусь от собственной бестактности. «Простите, Антон Вадимович, за столь ранний звонок, но вы мне дали вчера визитку в салоне и предложили помочь с решением моей проблемы». «Слушаю». Уже более спокойно реагирует он. «У меня не одна проблема, а целых две, и обе достаточно щепетильные». «С другим ко мне не обращаются». «И мне бы хотелось с вами проконсультироваться как можно скорее». «Вам повезло, Ульяна Сергеевна». Мои брови взлетают вверх, потому что я не ожидала, что мужчина запомнит мое имя. «У меня в 11 часов образовалось окно. Жду вас в офисе без опоздания». «Большое спасибо». Выдыхаю с облегчением, но мужчина уже сбрасывает вызов. Но, несмотря на хамство, я вижу положительный знак в том, что у него именно сегодня есть свободное время. И верю, что в итоге я разрешу все проблемы. Не успеваю порадоваться доброму знаку, как на телефон падает сообщение с незнакомого номера, с прикрепленной фотографией снимка УЗИ. «Ничего у тебя не выйдет, и наш с Владом ребеночек родится в срок. Начинай подготавливать детей к тому, что у них скоро будет братик или сестренка. Марусь очень сильно мечтала о младших. Вот думаю, не порадовать ли мне ее как можно скорей?» Читаю сообщение, и мне кажется, земля уходит из-под ног. Она же не посмеет. Набираю этот номер, но он занят. Звоню Светке по старому номеру, и у нее я заблокирована. И, может быть, я бы восприняла это сообщение как блеф, если бы через пару минут не увидела входящий вызов от дочери.